Глава 26. Рисунок судьбы. «Айви!» Я оглянулась. Воздух вокруг меня потрескивал от болтовни. Улыбаясь, ко мне подошел Джон. «Извини за опоздание. Не знал, что на входе будет такая очередь». «Ты не опоздал», — успокоила его я, сидя на табурете в кепке, надетой задом наперед. Казалось, Джон почувствовал облегчение. Ярмарочный павильон был огромен, у стендов толпился народ, а на высоких белых стенах гордо висели школьные растяжки. Джон посмотрел на проходящих мимо людей. «А где твой учитель, мистер Брингли?» «Он пошел посмотреть на конкурентов». Внезапно взгляд Джона остановился на точке позади меня. «Это она?» — спросил он, но вопрос был лишним. Прямо позади меня висела большая картина, прикрепленная к одной из панелей нашего стенда. К холстам были прицеплены бумажки с именами авторов, и Джон подошел к ним поближе, чтобы лучше рассмотреть. Я слезла с табурета и пристроилась рядом, когда он остановился перед большой картиной. Помимо нас, ею любовались еще несколько человек, видимо, пытающихся понять значение образов. Вдалеке открывалась широкая долина с лесами и блестящими озерами. Стаи птиц летели на фоне синевато-лиловых облаков, а маленькие белые цветы на затененной земле сливались в ковер из лепестков. Цвета были контрастные, пейзаж утопал в темном рассвете, больше похожем на солнечное затмение. На среднем плане появлялся яркий, ясный, сияющий свет. Он вырывался из облаков вместо солнечного луча и имел форму светящейся руки. Он излучал силу и золотил верхушки деревьев, привнося жизнь во всю эту тьму. Джон улыбнулся гордо и задумчиво. Его глаза остановились на руке, наполненной теплом, силой и смыслом. «Думаю, твоему отцу, Роберту, это понравилось бы». Я запечатлела в своем сердце взволнованное выражение на лице Джона. «Это не папа», — объяснила я. «Это ты, Джон». Он замер и моргнул, продолжая смотреть на холст. «В смысле?» Джон удивленно посмотрел на меня, когда я взяла его руку в свою. «Это ты», — повторила я твердо. «Ты вывел меня из тьмы». Джон был той протянутой рукой, которая взяла меня. Он был светом, который меня спас. Он никогда не отказывался от меня, даже когда боль отдалила меня от всего мира. Джон стал моим рассветом, моей надеждой на новую жизнь, и я, наконец, нашла способ сказать ему об этом. Поблагодарить за то, что он взял меня к себе и впустил в свою жизнь, не прося ничего взамен. И когда я увидела, как выражение его лица медленно смягчается, я поняла, что до него дошла моя благодарность. Джон обнял меня и притянул к себе, и я приникла щекой к его плечу, вдыхая знакомый запах его духов. «Извини, что я сбежала», — прошептала я. Джон притянул меня к себе, и этот его жест словно подчинил что-то сломанное во мне. Я почувствовала, как в душе один за другим раскрываются бутоны цветов, и этому не было конца. Лед растаял. Мы молчали снова вместе, глядя на холст, и уже не нужны были слова. «Я хотел бы ошибиться», — пробормотал Джон через некоторое время. «Но думаю, что он пришел к тебе». Я в замешательстве проследила за его взглядом и заметила в толпе знакомую фигуру. Теперь стало понятно, почему голос Джона звучал настороженно. Я взглянула на него, и он кивнул. Тогда я высвободилась из его объятий и, поправив кепку, пошла навстречу гостю в другой конец зала. Агента Кларка было несложно заметить среди разноцветных воздушных шаров и бегающих детей. В строгом черном костюме он был похож на сотрудника похоронного бюро. Я встала рядом с ним перед картиной, на которую он внимательно смотрел. Кларк не обернулся. Но он точно меня ждал. «Кажется, вы не удивлены моему приходу». «Как раз наоборот», — спокойно возразила я. «Я не ожидала встретить вас здесь. После случившегося ЦРУ допросила всех, кто работал в нашей школе. С учителем информатики беседовали несколько часов после того, как я рассказала Кларку о случае возле его кабинета. В итоге Фиджеральд оказался вне подозрений. Бандиты были схвачены, история закончилась». Тем не менее, агент Кларк не исчез с моего горизонта. Я думала, что вопрос закрыт. Он наклонился к картине, будто бы с интересом ее рассматривая. У американского правительства другое мнение на сей счет. Непонятно, что еще нужно было от меня американским властям после того, как они получили от меня то, что хотели. Департамент национальной безопасности теперь должен быть доволен. «Я передала вам Тартар», — напомнила я. «Но без ключа». «Разве ваши инженеры не могут его открыть?» «Капсула защищена ключом безопасности. Без него мы не можем получить доступ к коду», — пояснил он. «При механическом вскрытии содержимое капсулы уничтожится. Наши специалисты изучили цилиндр и пришли к выводу, что его внутренняя структура предназначена для хранения вируса. Но мы не можем его оттуда вытащить». «И никогда не сможете». Я не раз задавалась вопросом, почему папа его не уничтожил. Этот код разрушил его жизнь, но папа так и не смог избавиться от своего изобретения. Он осознавал его значимость, знал, какой хаос может спровоцировать эта программа. И, несмотря ни на что, решил его спрятать. Может быть, потому что некоторые вещи больше нас. Они выходят за рамки нашего понимания. Они означают что-то, что мы не в состоянии осмыслить. Из какой бы материи они ни состояли, чему бы ни служили, они становятся для нас очень ценными, уникальными. Когда я взяла капсулу в руки, мне захотелось вернуть ее туда, где я ее нашла, скрыть от мира, навсегда оставить под землей в самом сердце Канады. Но это не избавило бы меня от проблем. Правительство не прекратило бы меня преследовать. После происшествия в школе никто не мог гарантировать мне, что я буду в безопасности. Появились бы другие бандиты, меня не оставили бы в покое. А потом я вспомнила, что сказал человек с зубочисткой. Если бы я передала код ЦРУшникам, он и подобные ему узнали бы об этом. Конечно, узнали бы. С целью утвердить свой авторитет, ЦРУ распространила бы информацию о том, что Тартар попал к ним в руки. А значит, я выходила из этой опасной игры. Кларк, наконец, отвел взгляд от холста и обернулся. «Мы его достанем». Я пристально посмотрела на него. «Ошибаетесь. Никогда не достанете, потому что его там нет. Он лежит в герметичном цилиндре в тысячах километров отсюда, похороненный среди елей, в чаще самого обычного леса, каких очень много на Земле. Он в безопасности, внутри моей капсулы времени. И вы никогда его не найдете. «Что ты делаешь?» — спросил меня Мейсон, когда я открыла цилиндр и вынула оттуда Тартар. А на его место положила вырезанного из дерева лося, которого сделал для меня папа. «Отдаю им творение рук моего отца», — ответила я, закрывая цилиндр. «Они никогда не смогут его открыть и заполучить. Никто его не найдет». Я посмотрела в лицо Кларку, выдерживая его взгляд. «Это все?» Он посмотрел на меня с неприязнью. Должно быть, надеялся выудить из меня какую-нибудь подсказку, но я оказалась верна себе. «Я пришел сообщить, что вам больше не придется беспокоиться об участии в этом деле Клементины Уилсон. Наше ведомство предупредило ее об ответственности за разглашение любой информации о случившемся. Мисс Уилсон не будет нарушать протоколы конфиденциальности». Я кивнула, принимая это к сведению. Я не видела Клементину со дня поединка. Слышала, будто после нападения отец решил перевести ее в частную школу. В любом случае, хорошо, что эта красавица не будет трепать нам нервы. Всего доброго. Я смотрела, как он уходит. Когда его черный костюм исчез в толпе, я сжала в ладони кулон из слоновой кости. Я не раскрою свой секрет. Он останется со мной навсегда. Я повернулась и пошла по ряду между стендов, то и дело чувствуя на себе взгляды школьников, которые пришли на ярмарку с родителями и младшими братьями и сестрами. Они указывали на меня пальцем и шептались, но на этот раз все было иначе. «Это она, та самая канатка», — шептали они, а малыши смотрели на меня со страхом и восхищением. «Это она застрелила террориста». «Выпустила ему кишки», — шептались они между собой, и каждый раз версия событий менялась. «Попала ему прямо в глаз. Однажды она убила гризли из рогатки, мне парень из старшего класса сказал». И теперь они не отводили взгляд, когда я оборачивалась, а выпрямлялись и махали мне рукой. Я поздоровалась с парой ребятишек в скособоченных кепках, которые смутились и снова принялись шептаться, посверкивая глазами. Внезапно сзади на меня кто-то налетел и оттолкнул в сторону. Когда я обернулась, то увидела перед собой целующуюся парочку. «Трэвис?» Он закатил глаза и оттолкнул приклеенную к нему девушку. Фиона смотрела на него обиженно, а Трэвис выглядел смущенным. «Она напрыгнула на меня», — сказал он, как будто оправдываясь и пряча руки, которые несколько секунд назад страстно обнимали Фиону. «Что?» — возмущенно крикнула она. «Ну ты засунул язык мне в рот!» «И ты против этого не возражала?» Он покраснел. «Просто я оказывал первую помощь. Думал, ты подавилась попкорном». «Каким попкорном? Я ничего не ела!» «Поверь мне, Айви», — заверил меня Трэвис тоном мученика. «В этой ситуации я жертва». Тут Фиона решила, что Трэвис действительно должен стать жертвой, но убийство. Она начала колошматить по нему кулачками, а он закрывался от ее ударов мускулистыми руками. «Ты урод без яиц, вот ты кто!» «Ай, Фиона, не царапайся! Ой!» «Я тебе покажу, жертва!» «Да ладно, детка, я пошутил! Ай!» Он согнулся под ее разъяренными тумаками, а позади меня кто-то засмеялся. «Ну, дают! Они снова за свое!» Я обернулась и увидела приближающихся Томми и Нейта. «Думаю, мы должны вмешаться», — сказала я, видя, что Фиона не собирается прекращать избивать парня, в которого влюблена. «Не переживай, они всегда так развлекаются. Сейчас заключат перемирие». В этот момент вокруг меня обвились две тонких руки. Карли заглянула мне в лицо и улыбнулась. «Привет». Идущая позади нее Сэм тоже улыбнулась и спросила. «Ну и где великий шедевр?» «Не обязательно было приходить всем», — смущенно пробормотала я. «Не на что там смотреть». «Ничего себе! Ты целую неделю рисовала с утра до поздней ночи», — возразила Сэм. «И думала, что мы пропустим твой дебют». «Айви скромничает», — сказал Нейт, и я бросила на него раздраженный взгляд. «Но мы не могли не прийти, ведь мы сделали ставки». «Ставки?» «Ага, Трэвис нас подбил», — ответил Томми. «Я, точнее, мы все, кроме Трэвиса, поставили на то, что ты нарисовала пейзаж. Наверняка что-то огромное, ведь ты рисовала больше недели. Что-то, что может выразить твой свободный дух». «А на что поставил Трэвис?» «Он считает, что ты нарисовала лося». Они рассмеялись, как сумасшедшие. Я посмотрела на них немного раздраженно, а Томми украдкой нас сфотографировал. Он увековечил нас всех четверых. Я отталкиваю руку Нейта, Карли обнимает меня и улыбается в камеру, а Сэм наклоняется вперед широко открытым ртом. Знакомый голос заставил меня обернуться. К нам шел Джон, попивая из жестяной банки газировку и болтая с Мейсоном. Сердце охватило горячая радость. Так было всегда, когда я его видела. Мейсон встретился со мной взглядом, и я невольно расслабила плечи и почувствовала, как Карли ласково обнимает меня, довольная, что я наконец подобрела. «Судьи осмотрели почти все работы», — объявил Джон. «Скоро объявят победителя». «Что вытворяет Трэвис?» В этот момент Трэвис, собравшись с духом, обхватил лицо Фионы ладонями и впился губами в ее губы. Я думала, ему конец, но нет. Фиона с небывалой страстью ответила на поцелуй. Проходящие мимо дети с отвращением высунули языки. «А, понятно», — сказал Джон. Прошло сколько-то минут, прежде чем они решили, что могут разрешить себе вдохнуть воздуха. Они вынырнули друг из друга, и вид у них при этом был торжествующий. «И вообще ты меня первый поцеловал», — сказала Фиона, взяв Трэвиса за руку и потащив к нам. «Итак, что нас ждет?» — начал Трэвис, хлопнув Мейсона по плечу. «Айви, надеюсь, ты в последний момент не решила нарисовать меня. Я намерен сорвать крупный куш». И она хмурилась и сказала строго: «Пожалуйста, перестань говорить всем, что я убиваю гризли из рогатки». Трэвис невинно захлопал ресницами. «Кто я?» «Да ты», — буркнула я, вспомнив, как застукала его рассказывающего обо мне небылицы компании восхищенных первогодков. «Люди думают обо мне неизвестно что». «Я правда не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну да, конечно». «Кажется, нам пора идти», — вмешался Джон, взглянув на наручные часы. «Вот-вот начнется церемония награждения». Остальные кивнули, и Карли, отпуская меня из объятий, встрепенулась, как птичка. Фиона мельком мне улыбнулась, и ее глаза удивительно ярко засияли, когда она взяла Трэвиса под руку. «Вот интересно, успел ли Брингли обойти стенды других школ?» Взгляд у него был напряженный. «Не волнуйся, Коди», — сказал он, похлопывая по плечу парня из нашей студии, подбадривая больше себя, потому что Коди держался абсолютно невозмутимо. Не принимай все слишком близко к сердцу. Это обычная художественная выставка-ярмарка, каких еще будет миллион. Да и какое значение в конечном итоге имеют престиж, слава, прижизненное признание? Никакого. Мы здесь с благотворительными целями. И нервно рассмеялся. Карли потянула меня за руку. «Пойдем». «Минутку». Я почувствовала, как на мое плечо легла мужская рука. Я в замешательстве посмотрела на Мейсона, который громко сказал. «Есть еще одна важная вещь». «Мы опаздываем», — напомнила Карли. «Что бы это ни было, оно может подождать». «Нет», — пробормотал он. «Это не может больше ждать». Затем он наклонился ко мне и поцеловал на глазах у всех. Единственное, что я услышала в наступившей тишине, это приглушенный звук падения моей кепки на пол, а следом звон упавшей туда же банки с недопитой газировкой Джона. Было нелегко объяснить всем, что я не двоюродная сестра Мейсона. Теперь, когда вопрос с стартером закрыт, больше не имело смысла ломать комедию, — говорил Мейсон. Все слушали его, не перебивая, с открытыми ртами, со странным румянцем на лице. Он не упомянул ни о моем отце, ни о вирусе, сказал лишь, что на то имелась серьезная причина. Меня нужно было защитить от неприятностей. Я слушала его, не вмешиваясь. Поддержка Мейсона казалась мне водой из горного источника. Я прислонилась к нему, радуясь, что наконец-то больше не должна ничего скрывать от ребят. Никто не двинулся с места. Казалось, они бесконечно долго стояли и смотрели на нас, слишком потрясенные, чтобы как-то отреагировать. Затем произошел взрыв. Вопросы, возгласы, удивленные глаза. Фиона посмотрела на меня, прищурившись, и прошептала: «Значит, это он тот парень, который тебе нравился, да?» Пораженная Сэм трясла головой, а Трэвис, все это время смотревший на нас, раздув ноздри, расхохотался так сильно, что чуть не грохнулся на пол. Он подобрал мою кепку и нахлобучил ее на голову своему лучшему другу. Мейсон стоял, скрестив на груди руки, с озадаченным выражением лица, пока Трэвис скакал вокруг него и скандировал фразу о том, что его друган всех отправил в нокаут. А Нейт смотрел на Мейсона с восхищением, как будто внезапно понял тайну вселенной. И тут произошло еще кое-что. Кое-что невероятное. Нет, потрясающее. Меня буквально парализовало, когда ведущий назвал нашу школу, а следом мое имя. Я, которая в своей жизни не выигрывала ничего, кроме приза за меткую стрельбу по мишеням на сельской ярмарке, не могла в это поверить. Ребятам потребовалось немало усилий, чтобы затащить меня в конференц-зал. «Подождите», — бормотала я. «Вы уверены, что...» Они завели меня по лестнице на подиум под всеобщие аплодисменты. Сияющий Брингли взял меня за руку и повел к судьям. Он махал зал, улыбался учителям, которые отвечали ему сдержанными улыбками. Директор ярмарки вложил мне в руку диплом, и я почувствовала, как у меня горят щеки, когда мы встали сфотографироваться на фоне моей картины с привешенной к ней синей наградной розеткой. Брингли пунцовый от радости, и я такая же красная, закрывшаяся дипломом по глаза. «А ты не хотела участвовать!» — воскликнул Брингли, гордо похлопывая меня по плечу. «Я в тебя всегда верил. Не возражаешь, если я сфотографируюсь с дипломом?» В итоге я сама его сфотографировала. В одной руке он держал награду, а другой пожимал руку директора. Брингли сиял так, будто только что получил Нобелевскую премию. Однажды он сказал мне: «Покажи зрителю, сколько красоты ты находишь там, где другие ничего не видят». И я сделала это. Показала свой родной край, его цветы, озера, горы и дышащее свободой небо. Но главное, в своей картине я выразила надежду. Действительно верно, что сила некоторых вещей заключается в их величайшей красоте. Домой мы вернулись очень поздно. Мою комнату заливал розовый свет. Небо было похоже на акварель, а океан на горизонте сверкал, как шкатулка с драгоценностями. Я остановилась в дверях и поблуждала по комнате взглядом. У стены больше не громоздились коробки. Не осталось никаких «но» и «если» в пластиковых пакетах. В углу на мольберте стоял холст, полный красок, а у окна висело несколько карандашных набросков. Над кроватью красовался вымпел с канадским флагом, а с комода мне улыбалась наша с папой фотография. Здесь были моя обувь и одежда, Мои книги на полках и мой игрушечный лось, которого Мириам каждый раз после уборки клала спать на подушку. Теперь комната была моей. Окончательно и бесповоротно. Я осторожно поставила диплом на комод и прислонила его к стене. Провела пальцами по стеклу, и меня охватило редкое невероятное чувство, которое я не смогла бы описать словами. Где бы он ни был, я была уверена, что папа сейчас улыбался. «У тебя здесь холодрыга». Я обернулась на звук этого голоса. Мейсон вошел, взглянув на кондиционер и слегка скривив верхнюю губу. Непонятно почему, но мне начинало нравиться раздраженное выражение его лица. «Как думаешь, твой отец недоволен?» — спросила я, когда он подошел. Джон так до сих пор ничего и не сказал. Я-то надеялась, что он обрадуется, узнав о нас с Мейсоном. Когда мы помирились, я увидела в глазах Джона искреннюю радость. Как будто он почувствовал, что отныне наша жизнь станет только улучшаться. Однако по его потрясенному лицу я поняла, что, взяв меня с собой, он неосознанно принял на себя ответственность и обязанности отца. Все, даже негласные, неписанные. Как, например, обязанность отпихнуть любого, кто положит на меня глаз. Наверное, он сильно расстроился, когда понял, что тот, кого следовало пнуть, «Его сын!» «Отец справится». Мейсон рассеянно рассматривал диплом. «Просто он такого от нас не ожидал». «Никто этого не ожидал», — промелькнуло у меня в голове, пока Мейсон пристально смотрел мне в глаза. «Даже мы с тобой». Мейсон склонил голову. Розовый закат опалил его лицо, превратив радужки в две слюдяные линзы. Он поднял руку, медленно снял с меня кепку и положил ее на стол. Он смотрел внимательно и ничего не говорил. Я стояла неподвижно и ждала момента, когда он дотронется до меня. От уверенного прикосновения его пальцев к моей щеке по спине пробежала дрожь. Я позволила ему гладить мое лицо, ласкать его с нежностью, которая казалась несвойственна таким сильным рукам. «Ты больше не убегаешь», — пробормотал Мейсон. «Ведь так?» «Скажи мне», — прошептала я. «Нет. Ты мне скажи». Мейсон обхватил мое лицо ладонями, его дыхание смешалось с моим, и я наслаждалась его близостью. «Я хочу услышать, как ты это сама скажешь». «Я никуда не ухожу», — выдохнула я, глядя ему в глаза. Эти слова разошлись по извилистым тропинкам его души. Я еще многого не знала о Мейсоне. Внутри его радужек еще столько непознанных вселенных, и мне хотелось изведать их, все до единой. Я искала это чувство среди людей, высматривала в их глазах, а нашла — внутри себя. Теперь мне хотелось лишь одного — переживать это чувство всем своим существом. Я встала на цыпочки, и Мейсон наклонился, чтобы меня поцеловать. Мы росли, не зная друг друга. Мы жили в двух далеких мирах. Но, возможно, бывает такая связь, которая не зависит от времени и пространства. Она преодолевает любые барьеры и создает совершенно особенный рисунок судьбы. Такой, как у нас с Мейсоном.